Водителя я больше не вижу. Видимо, он быстро опустился на землю возле своей двери, а Борис, выйдя из машины, продолжает стоять с поднятыми над головой руками, но на землю не ложится, а как-то неестественно прямо держит голову. Я даже не понимаю, скорее чувствую, в чем здесь дело. Человек в маске, много выше его ростом, а Борис хочет смотреть ему в лицо прямо. Эта дерзость немедленно наказана. Человек в маске коротко бьет его прикладом автомата. Я отчетливо слышу этот звук и закрываю глаза, чтобы не видеть, как разлетится череп. Но слышу звук падающего тела и новый гортанный окрик, на этот раз обращенный ко мне. Он внимательно смотрит на меня, и мне хорошо видны его глаза в круглых отверстиях, в прорезах маски, пронзительные темные глаза, лишенные какого-либо выражения, только приказ, обращенный ко мне, читается в них. Решимость любой ценой заставить меня его выполнить. Я начинаю медленно и неуклюже выбираться с заднего сиденья машины и, наконец, сползаю на землю. Оказывается, что я совершенно не умею поднимать руки над головой. Они как-то неестественно скрючиваются на уровне висков. А может быть, я инстинктивно пытаюсь защитить голову от возможного удара. Однако человек в маске не бьет меня, а лишь коротко толкает рукой в плечо, но этого оказывается достаточно, и я во весь рост, неловко, боком, падаю на горячий, пахнущий бензином и дорожной пылью асфальт, и тут же получаю еще один, и тоже, видимо, не очень сильный с точки зрения человека в маске, толчок, теперь уже ногой. Таким образом, он заставляет меня перевернуться на живот, после чего оставляет в покое. Я медленно открываю глаза, но вижу только мельчайшие пылинки и камешки на асфальте. Повернуть голову я не смею. Впрочем, страха как такового я тоже не испытываю. Мое сознание просто отказывается признавать реальность ситуации, и со мной происходит довольно странное явление, отдаленно напоминающее раздвоение личности. Я вроде бы наблюдаю саму себя, но чудесным образом помещенный в какой-то хорошо знакомый фильм или спектакль, в котором одной моей половинке надлежит сыграть роль, другая же при этом отстраненно весьма за ней наблюдает. Поразмышлять на эту тему я, однако, не успеваю. Откуда-то сбоку слышится шепот Бориса. Слава Богу, он жив. Не нужно бояться. Но ради всего святого не двигайтесь и не вздумайте сопротивляться. Раз нас не убили сразу, видимо, будут брать в заложники. Значит, небольшой, но шанс есть. Но дайте мне слово, что вы не будете делать глупости, не отвечайте. Просто пошевелите правой рукой, я ее вижу. Я делаю слабое движение пальцами правой руки, и он замолкает. Где-то невдалеке от нас впереди тем временем что-то происходит. Кто-то отдает отрывистые команды на непонятном языке, топают чьи-то ноги. Потом откуда-то совсем издалека, вроде из-за какой-то преграды, до меня доносится плач, и поначалу мне кажется женский, но через некоторое время понимаю. Плачут дети, и ничего не могу с собой поделать. Голова моя, помимо воли, поднимается над асфальтом. Я успеваю увидеть только небольшой отрезок дороги впереди, колеса большой машины, очевидно, автобуса, и совсем рядом с собой вязкую бурую лужицу, растекающуюся по асфальту. Я понимаю, это кровь, но не могу сообразить, чья. И в это время на мою голову, правда, довольно аккуратно опускается нога в тяжелом ботинке, вдавливая меня лицом в горячую плоскость дороги. Человек в маске что-то говорит мне, причем довольно спокойно и вроде увещевая меня. Но язык его мне непонятен. Я тихо мычу от боли и унижения,